Салют всем. Это Лёша Кобейн. Хотел вас... Да, это будет называться «Зелёный голодный подкаст». И я, собственно, хотел поговорить о важных темах, которые меня касались, коснулись сейчас. И я хотел осведомить об их явлении, так скажем, и подытожить, собственно, что и как. Секунду. 2, 3, 4, 5. Вот. Давайте разберемся теперь, почему я здесь. Я здесь для того, чтобы, так скажем, сделать небольшое превью, в первую очередь, потому что для меня это, наверное, очень важная тема. Вот, я очень долго этим занимаюсь, вот, и по сей день. Остается буквально очень мало времени, очень мало времени. Считая один день или плюс-минус два. Вот, я, в принципе, чрезмерно радуюсь. Ну, этого не видно просто, то, что я делаю этот подкаст сейчас, потому что я хотел его записать, вот, но понимал, что, скорее всего, он будет мне поджимать. Вот. А так как я проснулся и понимаю, что самое хорошо это делать натощак, я решил, скажем так, записать этот голодный подкаст. Вот. Дальше что? Дальше на самом деле очень много всего хочется сказать, запревьюировать, если можно так. Этот текст очень много значит для меня, потому что это текст про меня, и потому что этот текст очень много впитал в себя моего времени. Очень много, как мне кажется, да, вот я не могу сказать, что я там, возможно, я сделал бы его и быстрее, вот, но я маленькими шажочками двигался от одного к другому, от другого к третьему, и все вот эти вот преодолевания, которые происходили, меня просто по-разному в разные углы заводили. Я видел себя ленивым, плохим, что я ничего этого не сделаю. Потом на следующий день у меня появилось второе дыхание. И, собственно, получалось что-то, да? Вот. Возможно, если я бы, не знаю, неделю не спал или дня три там не спал, я бы все это дело уже давно бы подытожил, и мне не приходилось бы куда-то спешить и еще что-то такое. Но как-то мотивируют дедлайны. Я начал их изучать вообще, что это такое. Ну, как бы я знал, но вот это начало на меня, так скажем, наседать все больше и больше. Неизвестно еще, получится ли, как бы известно, если все будет идти как по маслу. Но крайнее время почему-то ситуация нестабильная весьма, и поэтому очень по-разному может меняться в каждом дне, то так, то так. И я не могу ничего гарантировать и вот что-то обещать. Но в любом случае, кто знает, у меня в моей второй группе надо будет, да, дать небольшую ей, так скажем, ссылочку, рекламу. Там есть моя автобиография, я ее постоянно обновляю. То есть я ее обновляю, когда считаю нужным, когда я что-то подытаживаю, итоживаю. Короче говоря, когда там итог какой-то уже находится, присутствует, находится. Блин. Вот. Ну, предположим, не знаю, там от начала до конца дошел и молодец. Взял, сохранил. Закинул туда. На благо Telegram позволяет менять файлы, и поэтому все это, так скажем, просто, ну, как бы никто этого не замечает, кому это, блядь, надо наблюдать за тем, как какой-то тип там, не знаю, постоянно меняет какие-то файлы. Ну да, это сделано насчет того, что мало ли вдруг что, вот, чтобы просто это было уже, потому что, ну, сколько много трудов потрачено там времени, да, прежде всего. Вот, с этим разобрались, вот, просто чтобы, кому интересно, просто кто хочет, как бы, чтобы знали, да, Вот. Эта группа запрещает копирование. Я сделал специально так, чтобы в этой группе специально так я сделал, чтобы в этой группе нельзя было копировать. Вот, чтобы можно было только прослушивать, читать и прочее. Вот, ну, скорее всего, да, с нее будут основные посты происходить потом, архивные и прочее, потому что, как бы, я начал задумываться о том, какой смысл вообще в этом архиве, если можно зайти, грубо говоря, да, и через Telegram скачать. Ну, то есть, какой в этом, мать его, смысл? Вот нет его, да? Человеку и проще просто закинуть там, предположим, либо в избранное, либо просто прослушать, либо, ну, зачем переходить на какие-то сторонние сайты это делать. Вот, поэтому это будет делаться через эту группу с запрещенным копированием. Вот, намеренно и целенаправленно. Ну, вот. Просто как бы, ну, да, если хочешь это заполучить, то как бы немножко напрягись, ебать. Извините меня. Я просто вспоминаю себя... Вот, помоложе, да? И я... Блин, чтобы мне что-то найти, я просто перерывал все абсолютно, да? Я не буду там сейчас геройствовать, говорить, что есть такие люди и сейчас, и их множество, и это прекрасно. Но, да, то есть... Скажем так, давайте подытожим. Это не важно, какие есть, каких нет. Если человек хочет, он по-любому зайдет, сделает это даже вообще. Я просто даже, если человек хочет, он просто, блин, не знаю, делаю максимально все открыто, чтобы он, блин, друг, если ты хочешь, пожалуйста, возьми, на. То есть даже не так, что, знаешь, надо там искать, заморачиваться, а просто вот, мои двери открыты, заходи ко мне, заходи до меня. Я рад гостям, я рад всем гостям, посетившим мой архив. Заходи. Заходи, мой милый, милый. Не знаю, что у меня мастиф, блядь. Что за мастиф? Хуй знает, блядь. Рифма, она такая. Иногда бывает нападает, и ты не знаешь, что с ней делать. Вот, думаю, прикольно меня слышать. В любом случае, этот голодный подкаст с таким полуживым человеком. Ладно, шучу. На полную живым человеком. Вот, ладно. Основная мысль какая? Основная мысль, наверное, в том, что я, в принципе, выкладываю или вылаживаю. Основная мысль в том, что я вылаживаю свою автобиографию и очень рекомендую тебе ее к прочтению. Возможно, ты услышишь какие-то новые идеи, вот. Что-то явное, ну, что-то тайное, да, станет явным. И вот такое. В основном, конечно, это касается меня. То есть я здесь рассказываю за себя. То есть как за себя? Я не говорю, куда я ходил, там, зачем пришел и от чего ушел. Это более такая философская месса, которая что-то в себе содержит и чем-то, наверное, наполняет, то есть себя и от себя, то есть собой наполняет. Вот. Поэтому очень сложно рассуждать там насчет головы, там, в плане того, что круто это, не круто, я не могу сказать, потому что очень как-то много времени утекло. Вот, и я уже на это смотрю как на цель, которую нужно завершить. Вот, если ты понимаешь, о чем я. Вот. Очень много опыта при помощи этой автобиографии я набрался. Казалось бы, да, я пишу о прошлом, но от самого процесса я набрался опыта, наверное, больше, чем, ну, не то, что там за прошлый год, но очень много, короче, очень много. Вот тут эти вот, я вот чувствую, как мне надо передохнуть отчасти, да, чтобы кое-что осознать. На выхлопе, конечно, интересно было бы уже просто прочитать, но мне уже не хочется. Я уже столько раз это перечитывал. Постоянно, начиная заново, и все равно мне что-то не нравилось. Ты представляешь, насколько это все вот так вот странно. И постоянно я что-то хочу исправить. Постоянно мне все равно что-то не устраивает. Я хочу исправить. И боу. Да, спорт, блядь, ты на гейм. Это некоторым персонажам адресовано. Вот. Короче, да, вот такой вот прикол. Не знаю, что-то меня прет улыбка. Это, наверное, хорошо. И да, очень тяжело это все. Хочется, знаешь, чуть-чуть времечко скоротать, там, не знаю, неделька, две, три, может, месяц, да, или вообще забыть об этом. И просто такой, знаешь, вернуться и здрасте. О, ничего себе, у меня такое есть, классно. Вот, это как тоже некоторые песни ты там слушаешь сквозь призму времени, такой, блин, ничего себе, я так делал, прикольно. Вот. Ну, знаешь, короче, я хочу объяснить, если это классика, то это будет в любом случае, короче, круто и актуально. Ну, вот, наверное, это и есть понятие классика. Вот, это в любую эпоху, в любое время, там, какое бы оно ни было, там, или каменное, там, или железное, там, и прочее, вот это, ну, неважно, это просто потому, что круто будет цеплять любого человека, ну, как любого, короче, вы понимаете. Надеюсь. Вот. Классика на то и классика. Вот. В любом, конечно, правиле есть правило. Правиле есть исключение. Вот. Да, в принципе, наверное, и все. Я так чувствую, будто бы я подхожу уже к такому завершению. Я не хочу много записывать. Хоть я Hot Chill Peppers, но давно вас не слышал, вернее. Ну, короче, знаешь, это тоже какой-то своего рода наркотик записывать такие подкасты. Ты все равно уделяешь этому должную волю, внимание, должное время, подготовка, вдохновление, вот это вот все прочее, которое в тебе бурлит, ты вот хочешь это излить. И да, это полуголодный подкаст. Вернее, голодный подкаст. С вами был Алексей Летнев, он же Аю, или Курт. Курт, блин, Кобейнгер, или Вейв Хондер. Блин, сколько этих никнеймов на самом деле. Аю. Мне вот тоже вот, крайнее время где-то его нашел. Он такой, Юла Аю. Ну, это понятно, я думаю, с чем связано с Аю. Ну, есть как бы в этом смысл, в этих всех буквах и названиях. Это все непросто. Ну, конечно же, чики. Блин, я практически уверен, что ты сделал это за меня. Ну, давайте вместе. Чики. Mm-hmm.